можно мне как-нибудь позвонить вам в Нью-Йорк? Или это неудобно? Вовсе нет. Мне бы этого очень хотелось. Сердце забилось у нее в груди, и она почувствовала себя вновь юной девушкой. Тогда я позвоню. Счастливого пути. Он еще раз пожал ей руку, повернулся, махнул на прощание и исчез. Так просто. И, направляясь на машине в сторону Родео-драйв, она не переставала думать, увидится ли она еще когда-нибудь с ним. Глава 8. В тот день, заканчивая покупки, Мэл вновь и вновь старалась не думать о Питере Галлами. Кто он ей, в конце концов? Она пыталась размышлять о Вал и Джесс. Но он внезапно опять вторгался в ее мысли. Она продолжала думать о нем, и когда бросила чемодан на заднее сиденье такси, и когда в 20:00 отправилась в аэропорт. И вдруг она ясно представила себе Пам, встревоженную, с разбитым сердцем, одинокую маленькую девочку. «Черт!» — громко пробормотала она, и водитель взглянул на нее. «Что-нибудь не так?» Она рассмеялась про себя и покачала головой. «Извините, я думала о своем». Он кивнул, смутившись. Он и раньше слышал подобное, но она дала ему приличные чаевые, а больше его ничто не волновало. Его это вполне устраивало. Она достала багаж, вошла в здание аэропорта и зарегистрировалась, купила 3 журнала и села в ожидании своего рейса. Было уже 9:00, а через 20 минут объявят посадку. Она огляделась и поняла, что самолет будет забит до отказа. Но она, как всегда, летела в первом классе, так что все не так уж плохо. Просматривая журналы, она прислушивалась к объявлениям. Это был последний рейс на Нью-Йорк, привычно называемый «красный глаз», потому что пассажиры прибывали на следующее утро с красными глазами, вымотавшиеся за ночь, но при этом не теряя целый день в полете. Неожиданно ей показалось, что диктор произнес ее имя, но Мэл решила, что ошиблась. Объявили посадку на ее рейс. Она подождала, пока схлынет первая толпа пассажиров, а затем взяла свой портфель и сумочку и встала в очередь с билетом и посадочным талоном, и снова услышала свое имя. Но на этот раз она уже была уверена, что это не игра ее воображения. «Мелани Адамс, пожалуйста, подойдите к белому местному телефону. Мелани Адамс, к белому местному телефону. Пожалуйста, Мелани Адамс». Бросив взгляд на часы и уточнив, сколько времени у нее осталось, она устремилась к белому телефону и схватила трубку, назвав свое имя ответившей телефонистке. «Алло, это Мелани Адамс. Мне кажется, вы назвали мое имя минуту назад. Вам звонил доктор Питер Галлам. Он просил немедленно перезвонить ему, если вы сможете». При этом она назвала Мел его домашний номер. Она повторила его про себя и побежала к ближайшему таксофону, роясь в сумке в поисках монеты и поглядывая на большие настенные часы. У нее оставалось 5 минут, чтобы добежать до самолета, и она не могла позволить себе опоздать на него. Ей надо завтра утром быть в Нью-Йорке. Найдя монету, она опустила ее в щель телефона и набрала номер. «Алло!» Сердце ее бешено колотилось. Она лихорадочно размышляла, почему он позвонил ей. «Питер, это Мел. У меня всего 5 минут, чтобы успеть на самолет. У меня тоже не больше времени». Он говорил кратко. «У нас только что появился донор для Мари Дюпре. Сейчас я еду в больницу и решил дать вам знать на тот случай, если вы захотите остаться». Она думала, он позвонил ей, чтобы попрощаться, но теперь она ощущала, как у нее закипает кровь при мысли о пересадке. У Мари появился шанс. Они нашли для нее сердце. «Я не уверен, захотите ли вы изменить свои планы, но подумал, что должен на всякий случай предупредить вас. Я даже не запомнил точно, каким рейсом вы летите, и просто позвонил наугад». Его догадка оказалась правильной. «Вы поймали меня в последний момент». Затем она нахмурилась. «Мы можем заснять пересадку. Это могло бы стать сенсационным дополнением к репортажу и оправдало бы продление командировки еще на день». Наступила долгая пауза. «Хорошо. Вы можете немедленно раздобыть бригаду операторов?» «Могу попробовать. Я должна получить из Нью-Йорка разрешение остаться».